Я слыхал, жениться ты хочешь? Ярл Дагмар со стуком опустил серебряный в каменях кубок, взятый железом у сирийского купца, и повернулся к Владимиру. Владимир поглядел на этот кубок дивной тонкой работы, совсем неуместный на грубой столешнице, испятнанной жиром, кровью и воском, изрезанной ножами. Кубок, из которого следовало пить выдержанное, такое же тонкое вино, а не мутное свейское пиво. Кубок, созданный для утонченной роскоши владык юга и восхода, был чужим здесь, в логове северного ярла, в длинном доме с земляной крышей, уже присыпанной ранним осенним снегом. Он был так же странен здесь, как странно казались синие чистые глаза на красном, огрубевшем от морских ветров и соленых брызг, лице хозяина Сюрингфьорда Дагмара Ингульфсона. Не то чтобы я хотел жениться. Владимир поставил чашу, из которой пил, тоже серебряную, тяжелую, тоже с каменьями, но простой ковки, рядом с сирийским кубком. Чаша эта была мерой уважения Дагмара. Будь на месте Владимира какой-нибудь ромей, он решил бы, что хозяин ставит себя много выше новгородского князя. Однако это было не так. Ярлу было плевать на тонкость работы и красоту сосуда. Главное, сколько марок потянет на весах драгоценный металл. Чаша была вдвое тяжелее кубка. Это главное. «Дядька Добрыня попросил», — сказал Владимир. «Очень ему хочется подружиться с Полоцком». «А тебе?» «А по мне так биться с ними веселее», — Владимир усмехнулся. «Хотя я был не против. Рогнеда — кобылка добрая, хоть нравная». «Нравная», — согласился Дагмар. «Тебе вот не далась». «Ну, это мы еще поглядим», — Владимир нахмурился. Угадав по его лицу невысказанное желание, сбоку подскочил раб Трель, наполнил чашу пивом. «Так что же, раздумал ты жениться?» — спросил Дагмар. «А то у меня и девица на примете есть, тоже нравная, однако такому, как ты, знаю, не откажет». Владимир усмехнулся, однако увидел, что Дагмар серьезен, понял, что речь идет не о девке-наложнице, и усмешку с лица согнал. «И кто же эта девица?» — спросил князь. «Сестра моя Алала». Владимир невольно оглянулся на другой конец стола, где сидели женщины — мать Дагмара, его бабка по отцу, его вторая жена и две наложницы. Сестра Дагмара была среди них. Сейчас ее вряд ли можно было назвать красавицей. Лицо ее и фигура еще сохраняли угловатость подростка. «Не слишком ли она молода для замужества?» — усомнился Владимир. «Может, и молода», — согласился Дагмар. «Однако я видел, какими глазами она смотрит на тебя, друг мой. И вдобавок, я дам за ней столько серебра, сколько она сама весит. А весит она немало, потому что кость у нее наша, крепкая. Возьми ее, Владимир Канунг, и мы с тобой породнимся». «Что ж», — неторопливо произнес Владимир, — «породниться с тобой я не против. И сестру твою я немного знаю, у нее сильный характер, как раз такой, какой должен быть у Вадимой жены. Однако давай спросим ее саму, хочет ли она стать моей женой?» «Давай», — согласился Дагмар, и, к немалому удивлению Владимира, немедленно приступил к делу. «Эй, сестренка!» — гаркнул он так, что закачались огни в плошках светильников. «Послушай, скажу тебе что-то интересное». «Уж не хочешь ли подарить мне новый плащ?» — со смехом отозвалась девушка. «Взамен того, что ты пользовал вместо подстилки на прошлой пирушке». «Нет, плащ я тебе не подарю», — ответил Дагмар. «Зато я знаю, кто тебе его подарит. И еще расплетет твои косы». «Я нашел тебе мужа, сестренка!» Тут все в доме умолкли, а Дагмар поднялся, взявши в руку свой сирийский кубок, и произнес, как принято у скандинавов, такой стих. «Сборщик славы ратной, пахарь поля смерти, меч его окрашен теплой кровью вражьей, он ведет на жатву стаю шлемоносных, но еще отважней он девиц сражает. Каждая готова разделить с ним ложе и рожать герою сыновей прекрасных. но замолвил слово сладкогласый Дагмар и из прочих выбрал Олову, дочь Тюри, славный конунг русов Вальдамар могучий. Закончил вису, опрокинул в глотку пива и с такой силой опустил кубок на стол, что несколько самоцветов выскочили из своих гнезд. Тут все увидели, как краска залила щеки юной Алавы, и в следующий миг сестра Дагмара вскочила и бросилась вон. В доме сразу стало шумно. Каждый из воев, расположившихся за длинным столом, пожелал высказаться. Поэтому, чтобы быть услышанным, Дагмару пришлось кричать прямо в ухо Владимира. — Ну что, расселся жених? Беги, догоняй! Свадьбу сыграли в Новгороде, на Солнцеворот. Сыграли не по свейскому, а по новгородскому же обычаю, шумно и весело. Со скоморохами и звериной травлей, с горами снежными и молодецкими потехами, с шутейными боями и стародавними языческими обрядами. Радовалось сердце, радовался глаз. Животы тоже радовались, накрытых столов было не счесть. На весь честной новгородский люд съеденного было с гору, выпито море, зубов выбито на обычном для всех новгородских праздниц в кулачном побоище мешок. Князь не поскупился, и Новгород тоже одарился за гульбу честь по чести. Гости с подарками молодым шли потоком, как рыба на нерест идет, плотно, одна к одной. Были гости от ляхов и от марабов. Из Киева от брата Ярополка прибыл сам боярин Блуд. Правда, подарков привез мало. Должно растряс по дороге, говорили знающие люди. Зато с новгородскими важными людьми со всеми перешептался. — Пускай, — сказал племяннику дядька Добрыня. — Одно лишь он вызнает. Крепок ты в Новгороде. Прибыли посланцы и из Полоцка. От князя Роговолта и отдельно от Рогнеды. Княжна подарила невесте серебряный венец германской работы и к нему, собственноручно, затканное лебедями покрывало. Как бы с намеком. Любите, молодые, друг друга и более никого. Это невесте. Жениху — ничего. Вдруг бы не принял. А Владимир бы не принял. Это наверняка.